занимаясь отвлеченными дискуссиями в тот момент, когда таран разбивал ворота города. Он намекал на европейскую коалицию, полчища которой со всех сторон устремились к пределам Франции. Он принял адрес народных представителей 11 июня, а на другой день, 12 июня, выехал к армии на последнюю в его жизни гигантскую схватку с Европой. Уезжая к армии, Наполеон хорошо понимал, что он оставляет в тылу людей весьма ненадежных, и что дело не столько в либералах, собравшихся 11 июня палаты, сколько в человеке, которого он сейчас же по возвращении своем с острова Эльбы опять сделал министром полиции. Жозеф Фуше ухитрился перед самым въездом Наполеона в Париж вызвать против себя гнев бурбонов и опалу, и этот искусный прием доставил ему место министра, как только Наполеон вошел в Париж. Что Фуше способен на всякую интригу, подлость и измену, это Наполеону было очень хорошо известно. Но, во-первых, в Вандее было неспокойно, а Фуше знал, как никто, вандейские инсуррекции и умел, как никто, с ними бороться. А во-вторых, император надеялся на ссору Фуше с бурбоном. Вместе с тем, как и в первое свое царствование, используя полицейские и провокаторские таланты Фуше, Наполеон учредил особое, совсем уже засекреченное наблюдение за самим Фуше. Наблюдателем за Фуше он назначил Флери де Шабулона, того самого, который приезжал тайком к императору на остров Эльбу. Флери де Шабулон однажды разоблачил какие-то тайные махинации между Фуше и Меттернихом. Правда, Фуше отвертелся от опасности, но Наполеон все-таки заключил, дело было еще в мае, разговор с ним следующими словами: «Вы изменник, Фуше, мне бы следовало приказать вас повесить». На что Фуше, за свою долгую службу при Наполеоне, уже несколько привыкший к таким оборотам беседы, отвечал с низким поклоном, изогнувшись в три погибели: «Я не разделяю этого мнения, вашего величества». Но что же было делать? И палата смирится, и Фуше будет верен и обезврежен, если удастся победить союзников. А если не удастся, то не все ли равно, кто похоронит империю? Либеральные депутаты или неверные министры? Наполеон полагался на Даву, которого оставил на правах генерал-губернатора Парижа и военного министра. Полагался на старого убежденного республиканца Карно, который прежде ни за что не хотел служить деспоту, задушившему республику. А теперь в 1815 году сам предложил Наполеону свои услуги, считая бурбонов наихудшим злом. Наполеон твердо знал, что и рабочие предместья, голодавшие в 1815 году еще больше, чем весной 1814 года, не восстанут у него в тылу, так же, как они не восстали ни в 1814, ни еще раньше, в 1813 году, и тоже по той же самой причине, по какой Карно пошел к нему теперь на службу, и якобинцы приветствовали его высадку в бухте Жуан. Он понимал, что и рабочие, и Карно, и якобинцы в провинции сейчас смотрят на него не как на императора, защищающего свой престол от другого монархического претендента, но как на вождя войск после революционной Франции, который отправляется оборонять территорию от интервентов и от бурбонов, идущих восстановлять старый строй. Этот военный вождь был к тому же в глазах всего света, и друзей, и врагов, неподражаемым мастером и художником в деле войны, гениальнейшим из всех когда-либо существовавших до того времени великих полководцев, виртуозом военной стратегии и тактики. Страна и стоявшая перед нею Европа замерли в ожидании. Эта последняя в жизни Наполеона война являлась всегда предметом страстных споров и обильно была использована не только научной, но и художественной литературой. О ряде фатальных случайностей, вырвавших у Наполеона уже совсем как будто бы готовую победу, говорит почти вся литература. С точки зрения научного, реалистического анализа событий, этот вопрос о случайностях может иметь разве только военно-технический интерес. Если даже не вникая и не критикуя, принять без малейших возражений, с полной готовностью, тезис, что не будь таких-то случайностей, Наполеон выиграл бы битву под Ватерлоо, то все равно главный результат всей этой войны был бы тот же самый, империя погибла бы, потому что Европа только начинала развертывать все свои силы,